Вторая интерлюдия. Снег пошел только к обеду, и Корнеев сказал, что скоро стемнеет. Все равно далеко не уйдем. Сам он вышел и вернулся через час. Притащил двух зайцев. Оказалось, утром он ходил ставить силки и велел мне их освежевать. Я взял зайца, взял нож и понял, что никакая сила на свете не заставит меня полоснуть ножом по белому, пушистому, неживому уже комку. Корнеев посмотрел презрительно, забрал у меня нож, быстро и ловко разделал тушки, бросил в котелок с кипящей водой. «Нам что, еды не хватает?» — спросил я. Корнеев не ответил, достал с полки банку с солью, бросил щепотку в котелок. «Зачем тогда мы столько продуктов с собой тащим?» И снова он не ответил, только плечом дернул, и я пожалел, что спросил. Ссориться с ним никак было нельзя. «Ты где научился так ловко шкуры снимать?» — помолчав, спросил я подхалимским голосом. «В тайге». Не поворачиваясь, буркнул он. «Тайга хорошо учит». «А тебе не бывает скучно в тайге, Корнеев?» «Скучно в тайге?» — недоуменно переспросил он. «В тайге не скучно, в тайге все есть». «Что есть?» «Все, что человеку надо. Ты бы мог в тайге жить?» «Я и живу в тайге», — усмехнулся он. «В тайге живу, а дома гостюю». «А в том городе ты бы мог жить?» «Это другое», — помедлив сказал он. «Это не тайга». «А ты там бывал?» «Рядом бывал», — сказал он, отошел от печки и сел за стол. «Внутрь не всех пускают». «Так, может, и нас не пустят?» «Не пустят». «Так зачем мы туда идем?» «Ты попросил». Я сел на нары, зажмурился, попытался понять, нарочно он меня доводит или просто так получается, потому что мы очень разные. «Они сами к тебе придут», — сказал Корнеев, — «если поверят». «А что надо сделать, чтобы они поверили?» «Правду скажи». «Как ты узнал про тот город?» — спросил я после паузы. — Брат рассказал? Корнеев помолчал, сказал медленно, неохотно. Уходил он летом. Как каникулы, так уходит. Слова были простые, но сказал он их так, словно открывал мне великую тайну, и не был уверен, заслуживаю ли я такого доверия. Боясь спугнуть его, я опустил глаза. Он поерзал на лавке и спросил. — Баба эта, женщина, ну что открытку тебе дала? Она что, совсем ничего тебе не сказала? — Она и не знала ничего, я же объяснял тебе. Просто получила открытку 12 лет спустя. Что же она тогда не приехала? Боялась, наверное. Чего боялась? Я не знаю. Корнеев, честное слово, не знаю. Не мне ее судить. Он покачал головой, соглашаясь. Снова замолчал надолго, потом встал и подошел к печке. Помешал свое варево и заговорил. Малой я был, дурной. Хотел узнать, куда брат летом девается. Ежели на охоту, чего меня не берет? Вот он пошел, а я следом по кустам. Он не охотник, брат. Глаз у него не тот. Не заметил меня. 3 дня шли, я голодал, все ягоды ел. Ружья-то не было у меня. Думаю, надо выйти, сказаться ему. У него еды полно было. Здоровенный мешок. Едва тащил. Думаю, как он отдохнуть сядет, так и выйду. А тут нет его. Вот только шел впереди и нет, как в болото провалился. Я поперву так и подумал, болото. Потом смотрю, сухо вокруг. Совсем напугался, думал, Егморт со мной шутит, лесной человек. Кричать начал, на помощь звать. Вдруг смотрю, брат стоит. Прямо передо мной стоит, злой такой. По затылку меня треснул, не ори, говорит, чего развопился. Я спрашиваю, тебя Егморт забрал? Да, говорит, и тебя заберет, ежели кому хоть слово скажешь. Пошли мы обратно, а мешок с едой оставили. Брат сказал, Егморта задобрить. Пришли домой, мать ругается, плачет, отец ремнем приложил. А через 2 дня брат опять ушел, на все лето. Но я уже не пошел за ним. Боялся, долго боялся, дурной был. Он замолчал, улыбнулся. Я первый раз видел, как Корнеев улыбается. И ощущение было странное. Так, наверное, улыбался бы пушкинский каменный гость, ломаной угловатой улыбкой, с трудом раздвигая каменные жесткие губы. Я сжался в комок, забился в угол нар. Если бы мог, я бы сделался невидимым, только бы не помешать ему, не спугнуть. Он заглянул в котелок, сел за стол, дернул себя пару раз за ворот толстенного свитера-самовяза, заговорил снова, все еще улыбаясь своей каменной улыбкой. Другой год брат приемник раздобыл, турист, с собой взял. А он тяжелый, до батареи еще. Я говорю, зачем тебе в тайге приемник? Он мне, чтоб весело было, песни буду слушать. А сам даже коробку не открыл. Так в коробке в мешок и сунул. Вернулся через 2 месяца, принес соболи 4 штуки. А приемник не принес. Сказал, в тайге потерял. Отец его хвалит. Смотри, говорит Петр, какой охотник. Мне обидно стало, говорю, что ж вы меня за дурака-то держите, шкурки эти давно высушены. Отец рассердился, прогнал меня, я на печь залез, слышал, как они с братом всю ночь в сенях ругались. Утром брат говорит, пойдем, объясню тебе. Есть такое место, тот город называется. Там живут люди такие, что ни в каком другом месте жить не могут. Почему не могут, не спрашивай, не могут и все тут. Люди они хорошие, мы им помогаем, как умеем. Но рассказывать про них никому нельзя, а то переловят их всех, да в тюрьму посадят. А они там умрут. Вот и весь сказ. В тот год зимой мы уже вместе пошли. Еды им отнесть побольше. 3 дня шли. На 4-й, откуда ни возьмись, мужик на лыжах. Забрал мешок у меня, сказал благодарю и ушел с братом. А я домой вернулся. Обидно мне было. Очень понять хотел, что это за люди, как они так живут. Но брату слово дал, надо держать. Он снова замолчал, попробовал суп, причмокнул и велел. «Хватит языками чесать. Есть садимся. А потом спать завалимся. Завтра засветло надо выйти. Нам еще полных 5 дней ходу». «Корнеев», — позвал я в темноте, когда мы поели, сбегали по нужде и залезли в свои мешки. «Мм», — сонно отозвался он. «Это мы им продукты тащим?» «Да тумкал», — сказал он. «Спать давай, чемпион. Спать охота».